Птиц этого семейства, во всяком случае многих из них, мы прежде услышим, а затем увидим. Не потому, что они такие уж громкоголосы, а потому, что в это семейство входят знаменитые певцы. Так, ребята, давайте остановимся вот здесь, на лесной тропинке. Там, где лес погуще, поглуше, где деревья повыше, и на земле бурелом, да трава густая, там черного дрозда увидеть можно. Красивая эта птица, сама черная, как сажа, а клюв и ободки вокруг глаз желтые, и вся она такая блестящая, стройная. Сядет солнышко, наступит вечер, взлетит дрозд на вершину дерева, спрячется в ветвях и поет. Голос у него свистовой, громкий, торжественный, но будто задумчивый, печальный. Кормится дрозд на земле. Листья опавшие перевертывает, червяков да личинок под ним собирает. А гнездо на дереве строит. На толстом сучке у ствола делает из глины основу, а потом сухие стебельки соломинки заплетает, чашечкой выравнивает. Прочное получается гнездо, большое, а совсем незаметное. Певчий дрозд не так красив, как черный. Снизу желтоватый, сверху коричневатый и весь крапинками покрыт. Но поет певчий дрозд замечательно. На закате солнца усядется на вершину елки и на весь лес высвистывает. «Спиридон, Спиридон, приходи, приходи, чай пить, чай пить!» Голос звучный, торжественный. Песенка дрозда очень примечательная, продолжительная и разнообразная, многословная и замысловатая. С начала апреля, едва певчие дрозды прилетают на родину, с утра до вечера, особенно громко именно по утрам и вечерам, звучит их песня. Вот-вот, слышите? Певчий дрозд получил свое имя за особую примету – прекрасный голос. Гнездо всегда на небольших густых елочках строит. Из гнилушек делает певчий дрозд особую замазку, обмазывает ею гнездо изнутри, засохнет такая замазка, гладкий и чистый пол получается в гнезде. Дрозды – птицы очень полезные. Весной и летом питаются почти исключительно насекомыми. А выкармливая птенцов, уничтожают насекомых особенно много. Ну, достаточно сказать, что певчие дрозды в течение примерно 2 недель прилетают в гнездо ежедневно, раз по 200. И каждый раз приносят по нескольку насекомых. Отдавая пальму первенства певчему, Альфред Брэм тем не менее пишет о черном. «Посланник весны, милый певец, дружеский, искренний привет тебе. Сколько чудесных песен ты уже спел для меня, как ты ободрил и порадовал меня. Сколькими хорошими часами я обязан тебе, великолепный певец, великий артист. Привет тебе!»